выглянула в окно, убедилась, что на улице тепло и солнечно, и, вернувшись, остановила свой выбор на миленьком голубеньком платьице в легкомысленных цветочках. Одевшись, прихватила подходящие по цвету туфельки на плоской подошве, очень напоминавшие привычные балетки, соломенную шляпку с лентой в тон и спустилась на первый этаж. Возле двери заметила несколько висящих на крючке сумок, напоминающих знакомые по прошлой жизни шоперы. Выбрав наиболее подходящую по цвету, я положила в нее кошелек и, глубоко вздохнув, вышла на улицу. Привычно заперла дверь, стараясь не вдумываться в свои действия и доверившись памяти, и точно так же интуитивно свернула от дома направо. Не выдержав, оглянулась, чтобы еще раз полюбоваться на увитый зеленью дом с ярко-красной дверью. Я послала ему воздушный поцелуй, и мне даже показалось, что окна как-то по-доброму сверкнули чистыми стеклами. По улочке я шла, изо всех сил пытаясь не глазеть по сторонам слишком уж откровенно, но при этом старательно запоминала все детали. Ночью, видимо, прошел небольшой дождь, который я из-за крепкого сна даже не услышала, и мостовые выглядели так, словно их кто-то только что вымыл. Я чувствовала себя очень странно. С одной стороны, я прекрасно знала, куда иду, а с другой, все видела словно впервые. Целью моей была небольшая кондитерская с незамысловатым названием у тетушки Салли. Именно там я собиралась позавтракать и узнать свежие новости, а также понять, в каком все-таки времени и месте я оказалась. Звякнул дверной колокольчик, и меня окутал восхитительный аромат свежей выпечки, ванили, корицы и кофе. «Мэгги, дорогая, ты уже вернулась?» Я не знала, думала, ты приедешь после выходных. Из-за прилавка мне искренне улыбалась немолодая, но по-прежнему очень привлекательная женщина. Нити седины в русых волосах не старили ее, а делали еще более уютной и домашней, если можно так сказать. «Здравствуйте, миссис Салли», – поздоровалась я, позволив памяти Мэгги руководить моими словами и поступками. «Да вот, решила вернуться пораньше, сразу после того, как получила диплом. Соскучилась по дому, ужас как». «А вот и правильно», – одобрительно кивнула хозяйка кондитерской, в Хауптоне, «конечно, хорошо, да только дома-то куда как лучше, верно я говорю, вы, миссис Салли, всегда правы», – засмеялась я, «и наверняка знаете, для чего я к вам забежала с утра пораньше. Да уж что тут гадать, дома-то небось шаром покати, а продукты еще не куплены. Мел-то тоже думал, что ты выходные в Хауптоне проведешь, вот молоко и не привез тебе. Ну да я ему скажу, не волнуйся, детка». «Спасибо огромное», – поблагодарила я, а память услужливо подсказала, что мылом зовут зятя миссис Салли, молочника, который снабжает молоком и сливками ближайшие несколько кварталов. «Я тогда оставлю деньги за следующие 2 недели, ладно, а то потом работа снова начнется, так и минутки свободной не будет». «Это точно», — согласилась миссис Салли. «Не нужно было тебе соглашаться, Мэгги, на этот карнавал. Хотя, чего там говорить, всем эта идея ну просто очень понравилась. Такого нет, наверное, даже в Хауптоне. Да что там, небось и в Лондоне такое в диковинку было бы. Кстати, пока тебя не было, уже листовки напечатали и афиши, целых 8 штук. Роджер сказал, что в понедельник занесет тебе в библиотеку, а потом, если ты одобришь, то уже и расклеит. Карнавал, боже, какой карнавал, здесь, в Блейсбери. Причем, судя по всему, я его не только придумала, но и согласилась стать организатором. Ох, Мэгги, что ж ты такая активная-то, а как бы еще теперь разжиться подробностями? Ну так что насчет завтрака? Спросила откуда-то из-за стойки миссис Салли. Тебе только с сосисками или и бекон положить? Мне положить все, засмеялась я, у меня последний раз нормально поесть получилось вчера утром в Хауптоне, а дома только кофе выпила, потому что вы правы, миссис Салли, в холодильнике у меня пусто. Ну, тогда я и фасоль положу, решила эта замечательная женщина, раз ты голодная, а продукты потом купишь. Майкл как раз сегодня свежую зелень привез, я утром видела, как он выгружал ее из своего фургона. И старик Барбит шлавку открыл, а то неделю стояла на замке, приболел он. Тут уж ничего не поделаешь, возраст свое берет. Иди, садись, сейчас принесу тебе завтрак, да и сама с тобой посижу. Я послушно кивнула и устроилась за столиком рядом с окном, чтобы видеть улицу. Мне все было в новинку, и я жадно впитывала любую информацию, которая потом как-то наслаивалась на память Мэгги, и получалась достаточно внятная картинка. Буквально через 5 минут миссис Салли поставила передо мной поднос, на котором красовалась огромная тарелка с 2 поджаренными яйцами, большой сосиской, 3 ломтиками бекона и небольшой салатницей, наполненной фасолью в томате. Сбоку скромно пристроились нарезанные ломтиками помидоры и 2 треугольных тоста. Желудок, которому вчерашних макарошек с паштетом явно было мало, довольно заурчал, а я смущенно покраснела. «Ешь, детка», — ласково улыбнулась мне миссис Салли, «а потом принесу тебе кофе и парочку Челси». Сегодня они на славу удались, и сладкие, и ароматные, и кислинки в самый раз. «Да у вас всегда не выпечка, а просто мечта», — воскликнула я и с аппетитом принялась за еду. «Спасибо, Мэгги», — расцвела улыбкой миссис Салли, словно мельком, поинтересовалась, «а что, Дик с тобой вернулся или решил задержаться в Хауптоне?» «Дик, кто такой Дик?» Перед мысленным взором возник высокий брюнет с идеальной прической и аккуратными усиками, неуловимо похожий на Кларка Гейбла в роли Ретта Батлера. В прошлой жизни я с огромной нежностью относилась к фильмам той эпохи и даже собрала приличную коллекцию, которая тоже исчезла вместе с Юрой. Но это был совершенно не мой тип мужчины. Признавая их объективную привлекательность, я никогда не увлекалась молодыми людьми с подобной внешностью. Неужели у нас с Мэгги разный вкус? Судя по всему, с этим самым Диком ее связывают некие романтические отношения. Вон как сердечко забилось и ладошки вспотели. Ни малейшего представления, абсолютно честно ответила я, взяв себя в руки. Ну, судя по тому, что он не вернулся, выходные Дик решил провести в Хауптоне. Ну да, как-то я не сообразила. Глаза миссис Салли сверкнули предвкушением новой горячей сплетни. «Просто мне казалось, что в последнее время ты стала к мистеру Саммерсу чуть благосклоннее, разве нет?» «Ага, значит, есть некий Дик Саммерс, с которым у меня, надо думать о Мэгги исключительно как о себе, не разделяя 2 личности, а то так и с ума сойти недолго, романтические отношения. О, придумала, буду считать, что у меня временная амнезия». И кое-каких моментов я просто не помню. И неважно, что их, этих моментов, пока очень много, практически все. Все так сложно, задумчиво протянула я и с сытым вздохом отодвинула от себя пустую тарелку. А ведь мне казалось, что я столько не съем. Но ничего, слопала, и еще на кофе с плюшкой место осталось. Надеюсь, у меня хороший метаболизм, а то с такой кормежкой я скоро в дверь не пройду. Ох, да, Мэгги, дела сердечные, это очень непросто. Согласилась со мной миссис Салли и отправилась за кофе. А я подумала о том, что романтика – это вообще последнее, что меня сейчас может интересовать. Мне бы обжиться, разобраться с работой, со своим местом в жизни, понять, чего я хочу, а потом можно будет уже и о любви подумать. Тут звякнул дверной колокольчик, и в кондитерскую вошла элегантная дама лет 60 в очаровательной шляпке, украшенной васильками. «Мэгги, какой приятный сюрприз!» произнесла она, увидев меня, а я, право слово, не поверила этому пройдохе Рейли, когда он сказал мне, что ты вернулась. «Доброе утро, мисс Патридж», — улыбнулась я, даже не задумываясь, откуда знаю имя этой леди, а женщину хотелось назвать именно так. «Со временем или вспомню, или узнаю. Салли, голубушка, налей мне чаю, будь так любезна», — попросила мисс Патридж и направилась к моему столику. «Ты ведь не возражаешь?» «Дорогая, глава 5, но это факт, нет, это не факт, это не факт, нет, это не факт, это гораздо больше, чем факт». Так оно и было на самом деле. Значок защиты авторского права, тот самый Мюнхгаузен. «Конечно, нет», я улыбнулась со всей доброжелательностью, на которую только была способна. «Мне ваше общество всегда в радость, мисс Патридж. Я всегда говорила, что воспитание идет из семьи», одобрительно кивнула она мне, изящно опускаясь на соседнее кресло. «Кевин сам всегда отличался идеальными манерами, поэтому смог воспитать тебя на достойном уровне. В наше неспокойное время, когда все куда-то спешат, это встречается все реже». «Благодарю, мисс Патридж», я скромно опустила глаза, уверена, что дяде Кевину была бы приятна столь высокая оценка его методов воспитания. «Спасибо, Салли», поблагодарила мисс Патридж хозяйку кондитерской, поставившую на стол поднос с 2 чашками, с чаем для новой посетительницы и с кофе для меня. «Сейчас принесу Челси», — проговорила она. «Мисс Оливия, попробуйте сегодняшние, очень недурственные получились». «Обязательно, дорогая», — слегка снисходительно кивнула моя собеседница, Никто во всем Блейсбери не делает их лучше тебя, это известно всем. И заверни мне с собой несколько штучек, пожалуйста. Как скажете, мисс Оливия, улыбнулась миссис Салли и упорхнула за стойку. Как прошла твоя поездка, Мэгги? Вежливо поинтересовалась мисс Патридж, делая маленький глоточек чая. Ты смогла сделать все, что планировала. Эх, знать бы еще, что именно я собиралась сделать. Память Мэгги срабатывала очень странно, какими-то непонятными обрывками, клочками. Понятно, что всегда можно списать странности на достаточно долгое отсутствие или девичью память, но все равно не хотелось бы. Тем более, что уезжала-то я всего на 3 недели, а не на несколько лет. Мэгги, простите, мисс Патридж, я виновато вздохнула, я задумалась. Да, я сдала экзамены и получила диплом. Признаюсь, занятия и подготовка к испытаниям занимали практически все мое время. Поздравляю тебя, дорогая, пожилая леди откинулась на спинку кресла и внимательно на меня посмотрела. В современном мире женщинам приходится заниматься не только домом, но и иными видами деятельности. И будет правильно, если подобное не будет превращаться в профанацию. Если уж ты решила посвятить себя какому-то делу, будь в нем специалистом. Какая замечательная мысль, дядя Кевин тоже всегда мне об этом говорил, совершенно искренне воскликнула я. Зато теперь я знаю, как сделать нашу библиотеку лучшей во всем округе. Неужели? Мисс Патридж благодарно кивнула хозяйке кондитерской, которая поставила на наш столик большую тарелку с румяными булочками и объемный бумажный пакет для моей собеседницы. Это прекрасная новость, Мэгги. Если добавить к этому предстоящий праздник, то у нас есть шанс стать известными и, возможно, даже снова получить синее знамя. Впервые за последние 200 с лишним лет. Господи, еще и синее знамя какое-то. И ведь даже не загуглишь, чтобы посмотреть, кому его вручают. Хотя если рассуждать логически, это какой-то знак отличия, который вручается самому продвинутому населенному пункту округа. Типа вымпела лучшей по профессии или таблички «Дом высокой культуры быта». А Блейсбери, судя по всему, городок-то с историей, надо будет в библиотеке потом полистать что-нибудь по этому вопросу, а то надежды на память Мэгги как-то не слишком много. «Сделаю все от меня зависящее», — пообещала я и была в абсолютно искренней. Мне действительно хотелось отблагодарить Блейсбери за то, что он дал мне шанс на новую жизнь. «Ты видела афишу?» Сделав безупречно аккуратный глоток из чашки, продолжила мисс Патридж. «Полагаю, одну можно повесить у нас в клубе», я говорила с миссис Даршер, она тоже не возражает. «Кстати, мы хотели пригласить тебя на ближайшее заседание, так как именно ты, дорогая, стала вдохновителем этого необычного праздника. С удовольствием выслушаю мнение уважаемых членов клуба», с милой улыбкой ответила я, хотя пока даже близко не понимала, о чем идет речь. Но судя по тону мисс Патридж, этот клуб был достаточно авторитетной единицей в жизни Блейсбери, иначе мисс Оливия ни за что не стала бы его участницей. «Тогда завтра в полдень мы ждем тебя на заседании, суббота. Прекрасный день для встречи истинных интеллектуалов», — резюмировала мисс Патридж, поднимаясь из-за стола и забирая пакет с булочками. «Салли, голубушка, запиши на мой счет, пожалуйста». «Конечно, мисс Оливия, как скажете». «Мэгги, тебе тоже на счет?» — спросила миссис Салли, извлекая из стола толстую тетрадь и делая в ней запись. «Нет, я расплачусь наличными и за завтрак, и за молоко и сливки на 2 недели», — ответила я. «Все равно сегодня собиралась зайти в банк, так что без денег точно не останусь». «Ну смотри сама, как тебе удобнее», — не стала спорить хозяйка кондитерской. «Мэл завтра завезет тебе с утра, ну а потом через день, как обычно». «Отлично, хоть в чем-то ясность». Я подумала и решила, что пара свежих булочек мне точно не помешает, и попросила миссис Салли завернуть мне с собой 3 штучки. «Дома буду пить чай в саду». От этой мысли захотелось завизжать и захлопать в ладоши. «У меня есть дом, с садиком, мой собственный. Да ради такого подарка судьбы я готова вывернуться наизнанку, но оправдать оказанное мне высокое доверие, как говорил герой одного старого фильма». Протянула хозяйке кондитерской купюру в 20 фунтов, искренне надеясь, что этого хватит, чтобы расплатиться за завтрак и оплатить 2 недели у молочника. «Я же пока не имею ни малейшего представления о местных ценах, и Мэгги, вредина такая, ничего не подсказывает». Миссис Салли спокойно взяла деньги и выдала мне сдачу в размере 5 фунтов с мелочью. Попрощавшись с миссис Салли, которая как раз занялась устроившейся за столиком пожилой парой, доброжелательно кивнувший мне в ответ на приветствие, я положила пакет с булочками в сумку, вышла на улицу и глубоко, полной грудью вдохнула летний воздух. Огляделась, придерживая шляпку, с которой вздумал поиграть ветер, и заметила напротив небольшой магазинчик, в котором, судя по витрине, продавали книги и прессу. Это было именно то, в чем я сейчас остро нуждалась. Надо же понимать, где именно я оказалась и что это за мир. Приветственно звякнул колокольчик, и из-за высокого прилавка выглянул благообразный седой джентльмен. «Мисс Маргарет», — приветливо улыбнулся он, — «не знал, что вы приехали. Что, надоел вам Хауптон с его шумом и толкотней? Хотя вы девушка молодая, вам такое, наверное, как раз в радость. Никакой Хауптон не заменит дом, мистер Липман», — ответила я, уже не удивляясь тому, что имена словно сами всплывают в моей памяти. «Мой дом, Блейсбери, мне здесь лучше всего. Скажите, пожалуйста, что есть из свежей прессы, а то я чувствую себя иностранкой в родном городе». Мистер Липман понимающе усмехнулся в густые седые усы и ответил: «Это верно, мисс Маргарет, порой уедешь на пару недель, а потом такое ощущение, что год отсутствовал, а вас-то почти месяц не было. Ну-с, что будете брать? На ваше усмотрение, мистер Липман». Я постаралась улыбнуться как можно мягче, кто как не вы поможет мне в столь непростом деле. Когда я еще до библиотеки доберусь, да пока все распакую и разложу, умру ведь от любопытства. «Ах, мисс Маргарет», он довольно погрозил мне пальцем, «умеете вы к каждому ключик подобрать. Итак, лондонский вестник за этот понедельник, очередной будет, соответственно, через 3 дня, в следующий вторник. Новости Блейсбери, 2 последних номера. Ну и, конечно же, блейсберские кумушки, все 3 номера. Я, кстати, давно хотел сказать, что ваша колонка, мисс Маргарет, на мой взгляд, одна из самых интересных. Айда Мэгги, она еще и колонку в газете ведет. Хотелось бы, конечно, узнать, о чем именно, а то вдруг я в этом вообще ничего не понимаю. А помогает мне Мэгги от случая к случаю, увы. О, благодарю вас, мистер Липман». Я взяла достаточно толстую стопку газет и протянула владельцу магазинчика 5 фунтов. Он спокойно принял их, отсчитал мне сдачу и, когда я уже взялась за дверную ручку, поинтересовался: «А что, мисс Маргарет, может быть, мы с вами снова в этом году будем вместе в жюри на осенней ярмарке? В прошлый раз у нас прекрасно получилось работать в паре». «С удовольствием, мистер Липман», — просияла я, — «почту за честь». «Тогда я так и передам миссис Чипман», — довольно кивнул пожилой джентльмен, «а то она распределит по-своему, и окажусь я в паре с какой-нибудь миссис Колгрив или, еще того хуже, мисс Брэкша. Это будет просто катастрофой для меня, ведь вы же знаете, мисс Маргарет, что ни та, ни другая никого кроме самих себя не слышит. Я с удовольствием встану с вами в пару». Я снова улыбнулась, «и спасибо большое за столь лестное предложение, мистер Липман». Выйдя на улицу, я поняла, что гулять, таская в сумке пакет с булочками и увесистую пачку относительно свежей прессы, не самая лучшая идея. Все-таки усталость от вчерашнего дня никуда не делась, поэтому решила сначала отнести домой, при этом слове я невольно заулыбалась, газеты «Челси», выпить чаю, а потом уже выйти целенаправленно в магазин за продуктами, ну и в банк заглянуть заодно. Нужно же мне понимать уровень собственного финансового благополучия. Дома, чувствуя себя уже гораздо увереннее, я заварила чай и вышла на террасу, со всех сторон окруженную буйно цветущими кустами шиповника. Поставила на круглый столик чайник и чашку, сходила за пакетом с булочками, переложила их на большую красивую тарелку, вернулась на террасу и опустилась в удобное плетеное кресло. Эти незамысловатые действия доставляли мне такую искреннюю радость, что неудержимо хотелось петь. У меня есть дом, который я уже люблю всем сердцем, есть работа, и при этом нет ни долгов, ни невыполнимых обязательств, ни постоянного страха, что случится что-нибудь еще. Может быть, кому-то мои мысли и чувства покажутся эгоистичными, но я действительно ни минуты не жалела о том, что со мной случилось. Наверное, меня должно было терзать чувство вины перед отцом, которого я оставила в лечебнице, но, во-первых, меня никто не спрашивал, хочу ли я переноситься куда-либо, а во-вторых, отец много думал обо мне, когда осознанно загонял себя в свое нынешнее состояние. И главное, там я все равно умерла, сломав во враге шею, так что помочь ему ничем не смогла бы. Значит, нужно жить за двоих, за Маргашу и за Мэгги. Покончив на этом с душевными терзаниями, я снова вышла в холл, достала из сумки стопку газет и поняла, что морально готова к восприятию информации о новом месте жительства. Начать я решила с лондонского вестника, газеты солидной даже на вид, хорошая бумага, качественные фотографии. Затаив дыхание, посмотрела на дату и с облегчением выдохнула. Было у меня опасение, что я могу увидеть какие-нибудь совершенно непонятные цифры и названия месяцев, но обошлось. Купленная мной газета вышла в понедельник, 15 июня 1964 года. Значит, я правильно определила примерное время, в котором оказалось. И, раз мистер Липман сказал, что следующий номер вестника будет через 3 дня, во вторник, значит, сегодня пятница. Точно, недаром же все спрашивают, почему я не осталась в Хауптоне на выходные. Следовательно, сегодня 19 июня 1964 года, первый день моей новой жизни, который я всегда буду помнить и, может быть, даже тайком отмечать. Глава 6. Газеты надо читать. Иногда они сеют разумные, добрые, вечные. Значок защиты авторского права, золотой теленок. Когда-то давно я в какой-то книге прочла о том, что из газеты можно узнать намного больше, чем из стопки статистических отчетов. И сейчас я получила возможность в этом убедиться. Может, конечно, это была и не слишком полная информация, но мне пока и такого количества хватило за глаза и за уши, как говорится. Насколько я смогла понять, общее мироустройство было таким же, как то, к которому я привыкла. Во всяком случае, названия стран, мелькавших в заметках на первой странице, были мне знакомы. Германия, Франция, Италия, даже СССР упоминался. Решив, что подробно буду изучать потом, я стала листать лондонский вестник дальше и выяснила, что это действительно Англия, столица, опять же, в привычном Лондоне, хотя это было понятно уже из названия, и во главе государства королева Елизавета II. Но на этом сходство заканчивалось, так как у здешней Елизаветы, которая, судя по фотографиям, была еще молода и красива, было пока 2 сына, Роберт и Филипп-младший. В прошлой жизни я не следила за жизнью британской королевской семьи, но помнила, что вроде старшим был Чарльз, а потом было еще 3 каких-то детей, и звали их точно как-то иначе. Ну да какая, в общем-то, разница, что было там, правда. Так вот, государством правила королева, которая, насколько я поняла, более чем активно участвовала в жизни страны и являлась реально главой государства. Были еще парламент и премьер-министр, но они однозначно находились на 2-х ролях. Все решения принимала королева Елизавета. Пролистав столичную газету до конца и выяснив много нужного и ненужного, я аккуратно сложила вестник, решив потом поизучать уже внимательнее, и потянулась за прессой местного, так сказать, масштаба. Новости Блейсбери были попроще, поскромнее и в том, что касалось качества полиграфии, и в том, что касалось объема. Если столичная газета состояла из 3 больших двойных листов, то новости ограничивались одним. Зато, в отличие от вестника, выходила местная газета 2 раза в неделю, во вторник и в пятницу, и доставлялась подписчикам прямо домой, а также номера получали библиотека и городская администрация. И вот тут я уже изучала чуть ли не каждую строчку, ведь мне в этом городке жить, надеюсь, долго и счастливо. И вот что мне удалось узнать. Во главе Блейсбери стоял мэр по имени Оскар Флеминг, мужчина солидный и, судя по тому, что я прочла, не глупый. В одном из номеров как раз было опубликовано интервью с ним, в котором мэр подробно рассказывал о том, как в городе идет подготовка к традиционной осенней ярмарке. Я поняла так, что помимо жителей непосредственно Блейсбери в ней принимают участие гости из окрестных городков Брэдфордшира, Мимерда, Бейквилда и Честервилля. Судя по всему, мероприятие не шуточное. Мистер Флеминг перечислял события, которые намечены на 3 ярмарочных дня, и я, честно скажу, впечатлилась до полной невозможности. Сонная жизнь маленького английского городка, конечно. Расскажите это тому, кто не жил в Блейсбери. У меня было однозначное ощущение, что жизнь здесь бьет ключом, причем постоянно. Во время ярмарки, помимо торговли как таковой, намечалось следующее. Конкурс на самый красивый палисадник, соревнование на самую большую тыкву, конкурс стихов, посвященных осени, театрализованное представление, спортивные состязания, конкурс на лучший яблочный пирог и что-то еще, что потрясенная до глубины души я даже не запомнила. И это все в течение 3 дней. Решив, что эту информацию нужно осмыслить, я стала изучать газету дальше и выяснила, что в полицейском участке Блейсбери произошли кадровые изменения, и все со дня на день ждут нового заместителя начальника полицейского управления, который сменит ушедшего на пенсию Мэтью Хэнфаста. Сам начальник, старший констебль Джеффри Коннорс, говорил, что его новый помощник, человек достаточно молодой, но уже прекрасно себя зарекомендовавший. Помимо каких-то актуальных новостей в газете была большая заметка о новых комплексах минеральных удобрений, развернутый прогноз погоды на лето, рассказ о встрече с долгожителем мистером Робинсоном, отметившим свой 100-й день рождения, и масса прочей информации разной степени важности. Второй номер не слишком отличался от первого, разве что вместо интервью с мэром была большая заметка о строительстве в ближайшей перспективе торгового развлекательного комплекса на центральной площади. Также в статье были воспроизведены фрагменты беседы с будущим владельцем, неким мистером Алексом Гилмером, который в красках рассказывал, как изменится к лучшему жизнь Блейсбери с открытием его торгового центра. Была размещена и фотография будущего торгового магната, и я удивленно хмыкнула, заметив невероятное сходство мистера Гилмера с актером Шоном Бином в его лучшие годы. Пока я изучала новости Блейсбери, чай успел порядком остыть, и я отправилась на кухню, чтобы его подогреть. Посмотрела на часы и с изумлением обнаружила, что время приближается к 2 часам дня, значит, часа через 3-4 все лавки и магазины закроются. Следовательно, хорошо бы зайти в магазин сегодня, а визит в банк уже отложить на понедельник, благо деньги в кошельке еще есть. К тому же маловероятно, что я найду, на что их потратить в выходные. У меня столько дел дома. После 3 недель отсутствия нужно сделать уборку, а заодно получше разобраться со всякими хозяйственными мелочами. Отложив блейсберских кумушек на вечер, я взяла сумку, проверила наличие денег в кошельке и отправилась за покупками. Я планировала закупить продуктов на несколько дней, чтобы выходные почти полностью посвятить уборке и знакомству с домом. Ну, может быть, еще прогуляюсь в сторону центра, расположенного на другом берегу, посмотрю на главную площадь, найду библиотеку. Нужно же знать, где я, собственно, работаю. Мой дом, насколько я поняла из сумбурных воспоминаний Мэгги, стоял на левом, тихом берегу, где селились в основном люди состоятельные, а дядя Кевин относился именно к этой категории жителей Блейсбери. Здесь не прижились крупные магазины, зато в избытке было небольших лавочек, кофеен и пабов из серии для своих, которые являлись не только местом покупок, но и своеобразным клубом, где всегда можно перекинуться парой слов с давними знакомыми. Жители левого берега крайне редко обращались в имеющуюся в городке клинику, потому что традиционно большинство семей лечилось у 2 братьев, Энтони и Джона Бруксов. Оба они были уже в очень почтенном возрасте, поэтому помнили не одно поколение обитателей Блейсбери. Вся же шумная административно-торговая жизнь города кипела на правом, деловом берегу. Именно там располагались мэрия, полицейское управление, больница, банки, крупные магазины и, собственно, библиотека. Разделяла 2 части Блейсбери река с мелодичным названием Силлсайд, через которую был перекинут старинный, но не так давно тщательно отреставрированный, каменный мост. Все эти сведения Мэгги обрушила на меня, пока я шла к лавочке старого Бенджамина Барбиджа, и я чуть не утонула в мешанине сведений и названий. У меня было ощущение, что Мэгги изо всех сил старается мне помочь, но у нее не очень получается делать это дозированно. Но ничего, привыкну как-нибудь. Так что я мысленно поблагодарила ее и толкнула тяжелую дверь под потертой вывеской. Звякнул колокольчик, и я оказалась в волшебном магазинчике. Нет, конечно, он не был волшебным в прямом смысле этого слова, просто именно такие уютные лавочки показывали в детских сказочных фильмах. Напротив двери расположился мощный прилавок, на котором стояли весы, лежали счеты и тетрадь для записи. Позади прилавка до самого потолка высились стеллажи, заставленные банками, баночками, коробками, ящичками и бутылками. На краю прилавка примостилась сначала незамеченная мной стеклянная пирамида, наполненная яркими леденцами. Пахло в магазинчике пряностями, кофе, немножко шоколадом, ванилью и детством. Мэгги, из-за цветастой шторы вышел высокий, очень худой мужчина с роскошными белоснежными бакенбардами и военной выправкой. «А ведь я тебя ждал», — не закрывался. Знал, что ты к дядюшке Бенджамину непременно заглянешь. «Здравствуйте, мистер Барбидж», я невольно улыбнулась, почувствовав к этому очень пожилому человеку необъяснимую симпатию. «Ну а к кому же мне идти? Как вы себя чувствуете? Я слышала, вы приболели, уже доложили». Он с притворным возмущением покачал головой. «Наверняка болтушка миссис Салли сказала, верно, не сердитесь на нее, мистер Барбидж, она искренне беспокоилась о вас», уверенно проговорила я. «Я тоже постараюсь вас долго не задерживать, вам после болезни нужно побольше отдыхать». «Спасибо, Мэгги, у тебя очень доброе сердце», старик тепло улыбнулся. «Ну что же, давай будем подбирать тебе товары. В основном, я полагаю, как обычно». «Да, было бы неплохо», я благодарно кивнула, «а то холодильник пустой, как снежная пустыня». «Это дело поправимое», засмеялся мистер Барбидж. «Итак, юная леди, приступим». Он подошел к закрытому шкафу, и я с удивлением поняла, что это такой холодильник, хотя до встроенной мебели, как мне казалось, еще далеко. Или тут прогресс идет каким-то своим путем. Как бы то ни было, из холодильника мистер Барбидж извлек половину небольшой головки сыра, упаковку ветчины, коробку с десятком яиц. Перенес это на прилавок и поинтересовался. «Молоко будешь брать или Мел привез?» «Сегодня возьму, потому что почему-то никто не предполагал, что я вернусь до выходных, я виновато развела руками, так что Мел привезет молоко и сливки только завтра, а кофе-то хочется уже сегодня. Я, честно говоря, тоже думал, что ты останешься на выходные в Хауптоне». Мистер Барбидж бросил на меня быстрый внимательный взгляд, в компании с мистером Саммерсом. «Может, Дик и остался, я не в курсе», подчеркнуто небрежно отмахнулась я. «Ну а я соскучилась по дому, вот и вернулась. Неужели ты взялась за ум и наконец-то рассмотрела, что Дик Саммерс совершенно тебе не подходит?» Седые брови старика удивленно дрогнули. «Это была бы хорошая новость. Хотя вы, молодые, всегда считаете, что разбираетесь в людях лучше нас, стариков. А что не так с Диком?» Моментально насторожилась я. «Не знаю», помолчав, задумчиво ответил мистер Барбидж. «Скользкий он какой-то, хотя красивый, тут не поспоришь. Но есть в нем что-то, знаешь, как в яблоке. Вроде бы красивое, румяное, кожица так и светится, а внутри – червяк. Пока ты смотришь на него издали, то испытываешь восхищение его совершенной красотой, а стоит откусить кусочек, и ты понимаешь, что нутро-то у него уже гнилое. Впрочем, что тебе меня слушать, Мэгги? Это больше старческое ворчание. Мне всегда было важно ваше мнение, мистер Барбидж». Я благодарно положила руку на покрытую пигментными пятнами худую ладонь владельца магазина. «Вы ведь знаете, дядя Кевин приучил меня не принимать опрометчивых решений. Поэтому я с благодарностью прислушаюсь к вашему мнению. Надеюсь, я не испортил тебе настроение, девочка», мягко улыбнулся он и нарочито бодро продолжил. «Мясо я тебе рекомендую взять у молодого Эддерли, для меня уже сложновато этим заниматься. А он, я точно знаю, заключил договор с каким-то новым фермером из Честервилля, закупает у него индейку, куры, даже кроликов. Так что наведайся к нему, Мэгги». «Спасибо, дядюшка Бенджамин», укладывая продукты в сумку, поблагодарила я, и старик негромко засмеялся. «Ну вот, другое дело, а то все мистер Барбидж да мистер Барбидж, словно мы с тобой чужие, Мэгги. Ну все, беги, у тебя наверняка дел немало после такого долгого отсутствия». Расплатившись и душевно попрощавшись с ласково улыбнувшимся мне стариком, я взяла ставшую более чем увесистой сумку и задумалась, дотащу ли я ее до дома, если добавлю хотя бы килограмм мяса и пару килограммов овощей. Ответ напрашивался сам собой, однозначно нет. Значит, самым разумным будет отнести покупки домой, переложить их в холодильник и продолжить продуктовый шопинг. Глава 7. Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал. Значок защиты авторского права. Секс в большом городе. Когда я, перекладывая из руки в руку действительно увесистую сумку, подошла к дому, то обнаружила возле двери тоскующего паренька типично курьерской наружности в форменной кепке почтового управления. Это там, в прошлой жизни, я привыкла к тому, что курьер это, как правило, молодой человек восточной внешности на велосипеде или самокате с квадратным рюкзаком, сумкой за плечами. Нет, были, конечно, исключения, но они, скорее, подтверждали правила. Здесь же курьеры, в силу отсутствия интернета и прочих достижений в сфере обмена информацией, носили форму и были серьезными государственными служащими. Увидев меня, парнишка, которого, как я вспомнила, звали Эдом, обрадовался мне, как самой любимой родственнице. «Мисс Маргарет, а я вас заждался. Мистер Тафт велел передать вам афишу и образец листовки, чтобы, если вы одобрите, то уже разместить их в ближайшем номере. Он хотел в понедельник занести в библиотеку, но потом решил сделать все сегодня. Время-то идет». С этими словами Эд протянул мне конверт и свернутый в трубку лист бумаги. «Велено дождаться ответа», — сообщил он и с намеком посмотрел на конверт. «Вы хотя бы листовку посмотрите, потому что афиша точно такая же, только побольше». «Давай я дома посмотрю», — предложила я. «Может, чаю хочешь?» «Спасибо, мисс Маргарет», — виновато улыбнулся парнишка, — «но у меня еще очень много работы». И он кивнул в сторону объемистой почтовой сумки, которую я сразу и не заметила. «Хорошо», — я послушно вскрыла конверт и вытащила из него лист бумаги, посмотрев на который, чуть не шлепнулась на землю. На листовке, которая была размером со стандартную книжную страницу, крупными буквами было написано: «Литературный карнавал в Блейсбери». Далее шрифтом чуть поменьше сообщалось, что 15 августа 1964 года в Блейсбери состоится литературный карнавал, участники которого должны предстать в образе известных литературных героев. Предполагается торжественное шествие, конкурс на лучший костюм, театральное состязание, во время которого участники будут читать отрывки из своих произведений, а также фуршет и танцы. Победители получат денежные призы, грамоты и возможность стать членом одного из жюри на осенней ярмарке. Организатором и вдохновителем всего этого безобразия, как гласила листовка, является библиотекарь мисс Маргарет Стюарт. Именно к ней, то есть ко мне, и рекомендовали обращаться со всеми вопросами и предложениями. К участию приглашались не только жители Блейсбери, но и желающие из окрестных городков. В общем, мероприятие планировалось грандиозное. Листовка была украшена виньетками и стилизованными театральными масками. Наверное, я с удовольствием приняла бы участие в чем-нибудь таком, но, организатор, я же не умею. Или умею? Ну что, мисс Маргарет? Эд нетерпеливо переминался с ноги на ногу и выжидательно смотрел на меня. Что мистеру Тафту передать? КХМ, я постаралась принять солидный вид, но с учетом ситуации получалось у меня плохо. Передай, что мне все понравилось, и я совсем согласна. Он будет очень рад, мисс Маргарет, — заверил меня курьер, — а я тоже собираюсь принять участие, хочу из книг мистера Марка Твина кого-нибудь взять, как вы считаете? Прекрасная идея, я испытала невероятное облегчение от того, что, кажется, книги здесь такие же, и мне не придется лихорадочно перечитывать горы незнакомых произведений. Вы же в понедельник уже откроетесь, я тогда к вам забегу и выберу что-нибудь, а то я давно читал, уже забыл многое. Хорошо, мисс Маргарет. Конечно, Эд, заходи, буду рада помочь, — улыбнулась я, прекрасно понимая теперь, что чувствует человек, когда его засасывает болотная трясина. Однако сквозь панику от обилия дел и обязательств откуда-то изнутри пробивались радости, какой-то задорный, щенячий энтузиазм. Это, видимо, пробуждалась активная и энергичная натура Мэгги, изо всех сил старавшаяся побороть достаточно инертную и зарытую Маргашу. «Спасибо», — просиял Эд, вручая мне скрученную в трубку афишу и легко подхватывая свою сумку. «Тогда до понедельника, мисс Маргарет. Хороших выходных». «И тебе тоже», — пробормотала я, глядя ему вслед. Затем тряхнула головой и вошла в дом, уже привычно улыбнувшись ему и почувствовав в ответ такую же радость. Головой я понимала, что это мне только кажется, но как же приятно было думать, что дом узнает меня и радуется моему возвращению. «Никогда-никогда, ни за что не продам тебя, мой хороший. Буду здесь жить, потом оставлю детям и внукам. Ты всегда будешь только наш», — мысленно пообещала я дому, погладив кончиками пальцев стену. Отнесла афишу на террасу к блейсберским кумушкам и, переложив продукты в холодильник, снова отправилась по магазинам. Уже выйдя из дома, сообразила, что надо бы было что-нибудь перекусить или даже пообедать, но потом решила, что готовить буду уже завтра, а сегодня загляну в какое-нибудь кафе или в ресторанчик. Мясная лавка Тима Эддерли была удивительно похожа на него самого. Такая же основательная, мощная, я бы сказала, кряжестая. Тяжелая дверь, массивная вывеска, крепкое крыльцо. «Слышал, что ты приехала, Мэгги», — прогудел похожий на медведя мужчина, выходя мне навстречу из какой-то подсобки. Назвать его молодым Аддерли, наверное, мог только мистер Барбидж. Так и думал, что заглянешь. Старый Барбидж отправил, да, мистер Аддерли, он сказал, что у вас какой-то новый, но очень хороший поставщик. Я приветливо улыбнулась заросшему рыжей бородой мяснику. Есть такое дело, кивнул он, аж из Честервиля привозит, но качество превосходное, сама увидишь. Что бы вы мне порекомендовали взять, спросила я, мне пока немного, а потом, когда снова войду в нормальный ритм, уже закуплю впрок. Тогда возьми медальоны из индейки, мистер Аддерли задумчиво почесал густую бороду, и, пожалуй, фарша возьми куриного, очень удачный получился нынче. Вот что значит, качественное сырье. Когда я, расплатившись, укладывала в сумку свертки, мистер Аддерли словно невзначай поинтересовался. А что, Мэгги, правду говорят, что ты с этим пришлым саммерсом в отношения решила вступить, или как там теперь это у вас, молодых, называется, а почему пришлым-то? Слегка растерялась я. Ну так а какой же он, по-твоему, саммерсы всегда в Брафордшире селились, и только старый Боб Саммерс уже под конец жизни перебрался в Блейсбери, ну и внучок его с ним. Так что пришлые и есть, какой же еще, искренне удивился мясник, для которого, видимо, своими были те, кто прожил в Блейсбери не меньше 100 лет, а лучше, 200. Так что, правду говорят-то, нет, мистер Аддерли, я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее, неправду, у меня сейчас вообще нет времени ни на какую романтику, и уж тем более на серьезные отношения, понимаете, вот и правильно, довольно кивнул мистер Аддерли. Я им так и сказал, этим сплетницам, мол, мисс Мэгги, девушка серьезная, да и к тому же зачем нам чужаки, у нас и своих, слава Всевышнему, хватает. Молодой Генри Синклер, к примеру, прекрасная партия, и умен, и при должности, и всю его семью мы на 5 поколений помним. Ты присмотрись к нему, Мэгги, мы же тебе только добра желаем, ты ж выросла на наших глазах, считай, это действительно было так, мои родители... Будучи археологами, часто ездили по миру, поэтому дядя Кевин и до того времени, как стать моим официальным опекуном, часто забирал маленькую племянницу сюда, так что меня, видимо, воспринимали как свою, а не пришлую. Непременно, пообещала я, а память услужливо подсунула образ весьма упитанного молодого человека с намечающейся лысинкой и поросячьими глазками. Генри Синклер был одним из 3 заместителей мэра и считался подающим большие надежды. Вот осенняя ярмарка пройдет, и тут же сразу начну присматриваться. Честное слово, мистер Аддерли. И то верно, согласился мясник, подумав, карнавал этот, а потом ярмарка. Да того ли тебе, Мэгги, ты у нас девушка активная. Тут я тихонько вздохнула, так что не пропадешь. Спасибо, мистер Аддерли, я попрощалась и вышла из лавки, пока ее владелец не предложил мне обратить внимание на кого-нибудь еще. Интересно, а зеленщик, мистер Агдин, тоже обеспокоен моей личной жизнью, а то у меня складывается ощущение, что в Блейсбери, во всяком случае, на левом берегу, больше обсудить нечего, кроме моих взаимоотношений с мистером Диком Саммерсом. Как ни странно, визит в лавку мистера Агдина прошел без каких-либо затруднений и осложнений. Я купила овощей и роскошной свежайшей зелени, договорилась о том, что мистер Агдин, регулярно объезжающий покупателей со своей тележкой, будет теперь заглядывать и ко мне. Насколько я поняла из его слов, раньше я отказывалась, так как к овощам была практически равнодушна. Но то Мэгги, а я любую зелень и прочие дары природы любила нежно и самозабвенно. В последнее время мне, правда, приходилось ограничиваться простеньким набором из свеклы, морковки и капусты, просто потому что цены на остальное делали их для меня недоступными. Здесь же я могла себе позволить все, и помидоры, и молоденькие кабачки, и симпатичнейшие пупырчатые огурчики. Уже предвкушая, какой изумительный салат приготовлю сегодня вечером, я забежала в кондитерскую тетушки Салли и купила свежий ржаной багет и пакет с ореховым печеньем. Там же выпила кофе с куском изумительно вкусного торта и поняла, что теперь достаточно спокойно доживу до вечера, а там уж разберусь. В итоге через час я сидела на террасе с чашкой чая и тарелкой, на которой красовались оставшиеся с утра Челси и только что купленное печенье, и изучала один из номеров блейсберских кумушек. Хочу сказать, что из всех 3 источников информации именно небольшие кумушки дали мне больше всего пищи для размышлений. Это была типичная газета-сплетница, которых так много было в моей прошлой жизни. Я сама их практически не застала, но много слышала от родителей. Я с интересом прочла статью о том, какие шляпки будут в моде нынешней осенью, и тут же решила, что непременно постараюсь прикупить себе парочку. Внимательно изучила информацию о том, кого из перспективных женихов и невест можно будет лицезреть во время осенней ярмарки. Надо сказать, что список внушал уважение как числом кандидатов, так и объемом собранной о каждом информации. Интересно, это кто же в Блейсбери такой осведомленный? Несомненной изюминкой перечня холостяков был уже знакомый мне по другой газете мистер Алекс Гилмер, владелец заводов, газет, пароходов. Был в этом списке и уже надоевший мне до изжоги мистер Ричард Саммерс. Ну тут я хотя бы узнала, что тот, с кем мне усиленно приписывают романтические отношения, является владельцем нескольких магазинов на правом берегу. Так как ходили упорные слухи о том, что с бизнесом, который Ричард унаследовал от деда, не все в порядке, то стояло его имя в самом конце списка. Ну нет, зачем мне бизнесмен-неудачник, да еще и обладающий внешностью, которая мне никогда не нравилась? Стоило мне так подумать, как внутри поднялась волна возмущения. Видимо, Мэгги была в корне не согласна с моей точкой зрения. Ничего, дорогая, не волнуйся, мы со всем разберемся. Что-то подсказывает мне, что с этим лощеным сахарным красавчиком не все хорошо. Помимо этих двух интереснейших материалов в кумушках я нашла несколько рецептов яблочного пирога, старинный рецепт ванильных булочек, советы, как привести в порядок помутневшие перламутровые пуговицы, рекламу модных пилюль от бессонницы и рекламу чулок. На последней странице были размещены частные объявления, на которых я залипла надолго. Сдам квартиру на правом берегу на длительный срок одинокой леди без детей и домашних животных. Цена договорная. Продается велосипед Рутгер Хитворх с дорожной рамой из стали, высоким рулем, системой Стурме и Арчер ободами Вествад, полнозакрытыми крыльями. Цена 150 фунтов. Торг неуместен. Пропала собака, йоркширский терьер золотисто-коричневый, отзывается на кличку Пайп. Убежал в районе Саммерсет-стрит. За любые достоверные сведения гарантируется вознаграждение. В качестве номера для связи во всех объявлениях был указан один и тот же телефон. Видимо, некий местный аналог целл-центра. Только я добралась до объявления о знакомствах и предвкушала занимательнейшее чтение, как раздался стук дверного молотка. Это был все тот же Эд, но на этот раз он принес мне официальное приглашение на завтрашнее заседание литературного клуба. Мамочки, я же вообще о нем забыла. Собралась все выходные провести дома. Вот был бы ужас. Насколько я помнила, в Блейсберский литературный клуб входила интеллектуальная элита городка. Во всяком случае, его представители воспринимали себя именно так, а тут какая-то девица посмела бы проигнорировать их приглашение. Мне такого пренебрежения не простили бы еще лет 20 как минимум, а то и вообще никогда. Глава 8. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Значок защиты авторского права, добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен. Утром, прекрасно выспавшись на своей восхитительной кровати с расшитым золотыми павлинами балдахином, я сидела на террасе с чашкой кофе и внимательно изучала полученное вчера приглашение. Написанное от руки изящным, слегка старомодным почерком на четвертушке прекрасной бумаги, оно словно ненавязчиво намекало получателю, что игнорировать его – предел невоспитанности. Меня любезно информировали о том, что литературный клуб Блейсбери приглашает мисс Маргарет Стюарт в субботу, 20 июня 1964 года, на свое очередное заседание, посвященное, помимо всего прочего, обсуждению предстоящего литературного карнавала. Явиться мне следовало в полдень по адресу Гарфилд Роуд, дом 11. Эх, хорошо бы еще понимать, где эта улица находится и сколько времени мне нужно, чтобы туда добраться. Мэгги, видимо, обидевшись на меня за то, что я так нелестно отозвалась об объекте ее нежных чувств, никаких подсказок мне не давала. Значит, придется как-то справляться самой, а с Маргарет потом провести воспитательную работу. Мы же теперь одно целое, так что должны помогать друг другу, а не дуться и не обижаться. Интересно, а какой в Блейсбери есть общественный транспорт? Я точно помнила, что есть автобус, идущий прямо на центральную площадь. Иногда, когда погода была совсем плохой, я пользовалась им, чтобы добраться на работу. Такси точно есть. Так как и в новостях, и в кумушках я видела соответствующие рекламные объявления. Наверное, как раз этот вариант будет для меня наиболее удобным. Автобус-то есть, но остановку еще найти надо. А так проедусь, заодно прикину расстояние до работы, чтобы в понедельник не опоздать. Приняв это судьбоносное решение, я прихватила газету и направилась в гостиную, где на столике приютился винтажный телефонный аппарат, но на полпути резко затормозила и быстрым шагом вышла на улицу. Повертев головой, заметила табличку с названием улицы и, придав себе беззаботный вид, дошла до нее. Ага, Вестминстер-стрит, 19. Скромненько и со вкусом. Ну хоть буду знать теперь собственный адрес. Выяснив этот принципиальный вопрос, я вернулась в гостиную и, подсматривая в газету, набрала указанный в объявлении номер. Вопреки моим опасениям, дальше все прошло спокойно и буднично. Девушка-оператор приняла у меня заказ, уточнив адрес, и сообщила, что в половине 12-го машина будет возле моего дома. Стоимость поездки тоже была озвучена сразу, так что я имела возможность приготовить деньги заранее, а не рыться в кошельке в последний момент. Как же было все-таки удобно в прошлой жизни. Заказал машину через Uber, деньги с карты списали автоматически, и никакой тебе головной боли. Но придется привыкать к новым реалиям. Возвращаясь на террасу, я остановилась перед овальным зеркалом, висевшим в гостиной, и задумчиво прикоснулась кончиками пальцев к отражению. Какая-то мысль, не оформившаяся до конца, мешала мне сосредоточиться, словно далеко жужжащий комар, который вроде как и не мешает, но в то же время ужасно раздражает. И вдруг я поняла, что это. Мэгги постепенно исчезала, словно растворяясь в моей личности, постепенно уходя куда-то туда, далеко, на иную грань бытия. Она старалась из последних сил приободрить меня и внушить, что все будет хорошо. Потом я почувствовала, как у меня резко закружилась голова, словно от недостатка кислорода, затем меня швырнуло сначала в жар, потом в холод, а затем наступила внутренняя тишина. Мэгги Стюарт, славная, слегка наивная и чрезвычайно жизнерадостная девушка, окончательно ушла. Зато теперь вся память Мэгги была моей, не фрагментарно, а полновесными красочными картинками. На глазах выступили слезы, так как за прошедшее короткое время я успела привыкнуть, что нас двое, что в крайнем случае Мэгги подскажет и поможет. Теперь же я осталась одна, и единственное, что я могу сделать, это прожить нашу с Мэгги общую жизнь так, чтобы, как говорится, не было мучительно больно. Сморгнув слезы, я через силу улыбнулась девушке в зеркале и отправилась на террасу допивать давно остывший кофе. Меланхолично понюхав ставший совершенно непривлекательным напиток, я дошла до кухни и поставила на плиту чайник. Молотого кофе уже не осталось, и заниматься этим сейчас было некогда, поэтому я, поморщившись, сделала себе растворимый, щедро плюхнув в него сливок. Две бутылки, побольше и поменьше, я обнаружила утром на крыльце, значит, Мел не забыл про меня и привез обещанное. Впрочем, как я теперь знала, зять тетушки Салли всегда отличался обязательностью и дотошностью. Выпив кофе, я сполоснула чашку и направилась в гардеробную, чтобы выбрать подходящий наряд для похода в литературный клуб. Учитывая то, какая консервативная публика там собиралась, я остановила свой выбор на длинной юбке глубокого шоколадного цвета из материала, напоминавшего очень плотный шелк, и скромной, но элегантной блузке бежевого цвета с пышным кружевным жабо. В качестве аксессуаров подошли тонкие перчатки, широкий кожаный ремень и очаровательная фетровая шляпка с коричневыми перышками неизвестной птички. Прихватив конверт с листовкой и свернутую в трубочку афишу, я глубоко вздохнула и, мысленно перекрестившись, шагнула за дверь. Буквально через пару минут возле меня остановилась машина с привычными черно-желтыми шашечками. «Мисс Маргарет», — радостно поприветствовал меня водитель, молодой парень примерно моих лет. «Решили в центр прогуляться?» «Да, Джон», — улыбнулась я ему, выудив из памяти сведения, что это сын садовника, мистера Попперта, того самого, в чьем ведении находились городской сад и клумбы, украшавшие центральную площадь. Джон помогал отцу, а в остальное время подрабатывал в такси. «Как отец? Не болеет? Слава Всевышнему! Здоров и по-прежнему гоняет нас, как в детстве!» Джон сверкнул улыбкой, по которой сразу было видно. «Отца он искренне любит. Вы на работу? Нет, отвези меня, пожалуйста, к литературному клубу на Гарфилд-Роуд. А вы-то там что забыли, мисс Маргарет?» – изумился водитель, трогаясь с места и сигналом клаксона прогоняя с пути двух толстых котов, решивших перейти дорогу именно здесь и именно сейчас. Там же только эти зануды собираются, это весь Блейсбери знает. Шелли, она там иногда прислуживает, говорила, что они уже лет 5 читают одну и ту же книгу. Неужто и вас в свою веру обратили? Нет-нет, я замахала руками. Они пригласили меня, чтобы я рассказала о предстоящем карнавале, и даже предложили повесить у себя одну афишу. То есть мой визит, это, так сказать, разовая акция. Ну и хорошо, на полном серьезе кивнул Джон. Кстати, идея с карнавалом просто шикарная. У меня половина знакомых собирается участвовать, только опасаются, что герои, которых они выберут, могут повториться. Или это ничего страшного, абсолютно уверенно заявила я, может быть, так даже интереснее будет. Элемент соревнования появится, чей костюм удачнее. Ну, тоже так, не стал спорить Джон и сосредоточился на дороге, а я смотрела в окно и с трудом могла справиться с восхищением. Мы как раз подъехали к мосту через Силсайт, переливающуюся в лучах полуденного солнца, словно шелковый серебристый шарф, брошенный на изумрудно-зеленую траву. Старинный каменный мост действительно был отреставрирован. Вдоль парапетов гордо стояли достаточно современные электрические фонари, перила сверкали свежей краской, а дорожное покрытие еще не обзавелось неизбежными трещинами. Минут через 5 после того, как мы пересекли мост, Джон высадил меня перед большим книжным магазином, в котором, судя по всему, и проводились заседания клуба. «Удачи, мисс Мэгги», — пожелал мне парень и притворно нахмурился, — «и не позволяйте этим занудам испортить вашу идею». «Спасибо, Джон», — передавая отцу большой привет, — ответила я и решительно шагнула в сторону двери с колокольчиком. «Может быть, Мэгги можно было как-то сбить с пути, не знаю, но меня, закаленную в боях с судебными приставами, следователями, чиновниками и даже бандитами, вряд ли. Идея Мэгги действительно великолепна, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы карнавал не просто состоялся, а чтобы он затмил собой все предыдущие мероприятия».